Глава 16. Мозги и соседи. Крамольные идеи, изложенные в этой статье, они и есть крамольные, но других пока нет и, может быть, не будет. Академик Наталья Бехтерева. Смешались в кучу люди, дарки, кони, навы, брички, трещал мешок, деревья гнулись. Профессор Островная, из переводного, неудачного. Без усов Вано стал каким-то непонятным. Умным, что ли? Вот взять, сбрить растительность и смущать коллектив — это к чему? Скорее всего, с соседкой у него что-то не так пошло. Помалкивает комсомолец, хмурится, и расспрашивать его о деталях не хочется. Керсты возвращались от улицы Пятницкой, год на дворе стоял 1801. Очень слякотный год, поскольку смена выпала на октябрь. Перебираться через лужи, неся разобранную усилительную антенну, занятие малоприятное. Но уж такова рутина службы. В одном районе радиостанции доступны, в другом антенны, в третьем нашелся полумертвый специалист, способный написать общегородскую уставную инструкцию. ПМБД я в данном случае особыми умениями похвастаться не могла, но исправно осуществляла переправку грузов, что тоже немаловажно. Уже третий комплект передавали. Вообще-то общение с коллегами было хорошим делом. Обмен опытом, нужными ништяками, да и вообще чувство одиночества отступало. Не полковой численностью общегородской гарнизон керстов, но везде есть свои люди. Игорь пощупал локтем новую кобуру Несты. Выменивалась через третьи руки, но подошла почти идеально. Теперь нет нужды позориться самоделкой, сидит пистолет под рукой, готов к труду и обороне. «Тьфу! Да что за привычка всякое дерьмо рядом с воротами оставлять?» — забурчал Начо Пирот, обходя особенно крупную кучу. «Хозяева разные. Скоро пожар пройдет, увеличит культурно-плодородный почвенный слой. Кстати, ты французов часто видел?» «В паре смен попадались», — неохотно признал Вано. «Да что на них, на занюханных оккупантов смотреть?» К нам в Замоскворечье они не особо совались. Одного драгуна старый таки ухлопал. Они тут по церквям шайкой шныряли. Ну и... Вообще с поляками и татарами шуму было больше. Хотя в смысле пожара наоборот. Понятно. А что старый? Он вообще как ушел? Так и ушел. Понятия не имею, как и почему. Я проснулся, чувствую, его нет. Вышел и сгинул. Думаю, да куда он без оружия мог ломануться? И понимаю, что его вообще нет. Вано помолчал, поправляя на плече штангу антенны. Хороший человек был. Замшелых представлений, но хороший. Игорю хороший человек примерно представлялся. Имелся у Начоперота в штабной комнате сундук, хранились в нем всякие унаследованные разности, в том числе топор и кистень последнего ушедшего коллеги. Таких топоров хозинспектору раньше не приходилось видеть. Не в смысле уникальности конструкции. Просто идеально ухоженный инструмент, универсальный. Кистень, впрочем, тоже производил впечатление. Имелись в сундуке и иные предметы снаряжения вооружения, оставшиеся от былых керстовских смен. Имела ПМБД я свою некороткую историю, детали и имен которой никто уже не знал. Что, несомненно, и к лучшему. «Как думаешь, а эта психа может сама собой угаснуть?» Вано счел уместным перевести разговор на иное. «Ведь любая эпидемия рано или поздно на нет сходит». «Наверное. Но подобных эпидемий еще не наблюдалось. Не зря же живые так встрепенулись. Хотя если в очаге поражения пока не очень понятно, что и откуда полезло, значит, буксуют специалисты-теоретики. Разберутся, доведут инфу и до нас». «Как же доведут!» — заворчал Начо Пирот. «Не до нас, штабам!» Керсты, наконец, выбрались на относительно цивилизованную полянку и принялись обтирать подошвы о деревянную плаху тротуара. Да, резиновые сапоги в данной эпохе были незаменимы. На керстов фыркнула нарядная управительница, возвращающаяся с рынка. Идущие следом девицы из прислуги, нагруженные корзинами, зафыркались точно такой же, только тоном попесклявее интонацией. «Во, прямо кошачий парад!» — буркнул Вано, закидывая трубу на плечо. Без году неделя в Первопрестольной, а уж понтов сколько. А ведь в сущности крепостные деревенские девчонки. Проснулся-очнулся Игорь как от толчка. Было понятно, что снаружи только что прошла смена смен. Может, дом действительно вздрогнул? Что-то нехорошо снаружи. Керст перекатился по поролону, схватил сразу боевые камуфляжные брюки. В коридоре стукнула дверь. Начальник тоже подхватился. «Началось!» — крикнул Игорь, затягивая ремень, отягощенный Нестой. «Не знаю. Кажись, это у нее, у соседки!» — откликнулся Вано. В голосе Начапирота слышалось определенное замешательство и даже смущение. Не привык Ваня к служебному припутывать личное. Хотя что у Керстов личное? «Я схожу, гляну, оценю. Ты пока чайку попей, что ли?» — пробормотал Вано. Игорь сидел перед домом. Автомат лежал поперек колен, чай в кружке остывал. Пить не хотелось. Ночь вокруг оказалась хуже некуда. Пустая ночь. И главное, даже не поймешь, какой эпохи. Фонари вроде довоенные, улица еще не широка, но угадывался вход в подземный переход, и мутно горели кубики-светильники на гастрономе. Это еще ладно, случается через полосица. Но и в межкниге лампы горели в пол накала, а телефон мертво молчал, даже на коммутатор не выходил. Предчувствие нарастало. Значит, сегодня. Но, может, и лучше, что город пуст. Из ночной прохлады, опять же, не разберешь, весна, осень, донесся быстрый стук каблуков. Игорь не очень удивился, поднялся навстречу. «Напрасно вы, милая ворона, обеспокоились. Сейчас благоразумнее держаться отсюда подальше». «Благоразумнее? Новое слово в нашем лексиконе. И не смотрите на меня, Игорь, не закончено». «Впечатление уже производит», — заверил хозинспектор, глядя на голову подруги-любовницы. Внезапно свернувшаяся в темного червя смена ночь застала полубогиню в момент творческого экспериментирования с гелем и прической. Получилось действительно недурно. Жаль, закончить смелый опыт едва ли удастся. «Вам бы действительно уйти. Вероятно, стрельба начнется», — вздохнул Керст. «Заткнитесь, Игорь, сделайте такую любезность и не смотрите на меня. Что, собственно, происходит?» «Пока не знаю. Ванечка на разведку пошел. А это с вами граждане идут или сами подтягиваются?» Тени неуверенно шмыгали через улицу. Домовые, банники, сухой, неупокоенный из бывшего чумного погоста, жир-пыльники с картинной галереи. Мелькнул перепуганный чертик-медовик, затоптался у подворотни, подтягивая мешковатые портки. «Они не со мной», — пробормотала ворона. «Просто тоже чувствуют. Такого еще не бывало. Я пока от канала шла, чуть не заблудилась. Кстати, вам бы нужно кроссовки приобрести». Ни с того ни с сего выдал хозинспектор. «Они удобные, как раз к таким случаям». «И на кого я буду похожа в бутсах? Они вообще ни к чему черному не подходят». Страх. Сейчас, собственно, страх Игоря сливался со страхом девушки. Рос, отражаясь и полнясь ужасом сланных элепотцов, столпившихся под стеной и надеющихся на защиту поста Керстов. И чувство вооруженного нахождения на службе ничуть не убавляло того страха. Оттого и слетали с языка глупости. Игорь встал, повесил на шею автомат, внушительно положил руки на оружие. «Господа, граждане и все прочие местные жители, о том, что здесь Керсты, знаете вы, но знает и враг. Отсюда и начнется. Лучше отойти и найти укрытие». Слова глухо разносились над асфальтом, гасли, не успев отразиться от стен, но Игорь надеялся, что голос звучит уверенно. «К моему дому входите», — своевременно поддержала ворона. «Там еще спокойно, все стоит на месте. Во второе бомбоубежище спуститесь. А если дальше отходить придется, так ходы под рекой некоторые из вас знают». Вневременные обыватели переминались, но не двигались. Оно и понятно. За рекой им существовать вообще не получится. Местные они. «За реку уходить не придется», — обнадежил Игорь. «Мы врага здесь остановим. Но сейчас лучше отойти от опасной зоны». Разноросные фигуры начали исчезать в темноте. Поверили, хотя и не до конца. Вот двое банников ухватили медового черта, потянули прочь. Мозгляк оглядывался, растопыривал лопухастые уши. «Вы бы их проводили», — вполголоса сказал Керст. «Ворона, вот честно, большая была бы польза от организованной эвакуации». Полубогиня ответила доходчивым жестом. «Даже как-то неожиданно», — усмехнулся Игорь. «Ладно бы родную фигу увидеть, а то фак». «А вы мне глупости не говорите. Эвакуация. Что это еще за ерунда в комсомольском стиле? По-человечески нельзя сказать. Не пойду я никуда. Без вас мне придется испробовать сотню способов прерывания бытия. А здесь все само собой устроится». «Действительно. Вдруг повезет и...» Игорь не договорил. С крыльца дома игумного сбежал Начо Перот. Шагал Вано широко, но Маузер был за поясом, следовательно, никакой непосредственной угрозы пока не имелось. «Это что там за демонстрация?» Начо Перот кивнул в сторону Лепотцов и прочих. «Уже уходят. Перепугались, сбежались сюда. Мы их в дом на набережной перенаправили. Там вроде пока тыл». Вано кивнул. «Тут напугаешься. Есть чего. А ты, Верка?» «С вами», — отрезала девушка. «Угу. Судя по твоей наметившейся чугунности, отговаривать тебя уже пытались. Потому повторяться не буду». Вано поправил фуражку, и в этом жесте промелькнула несвойственная Начо Пероту растерянность. «Я пока вообще не пойму, что происходит. Там ведь не опасно, но жуть жуткая. Слушайте, пошли вместе зайдем. Я в женских истериках не знаток, но несчастная танцовщица и вовсе заходится. Ворона, глянь хоть ты, а!» Резное каменное крыльцо, тень под входом. Внутри Игорь бывал единственный раз. Еще при жизни довелось как-то заглянуть в посольство, все же музейное строение. Открытые дни там бывают. Строили и оформляли особняк, конечно, с превеликим тщанием. Как в ту сказку заходишь. Новый город со дворцом, с теремами и садами, а сидит в нем князь Гвидон. Но в строфах сказки звучала легкость, а здесь камень. Пусть и фигурный, замысловатые своды, ощущение тесноты парадного склепа. Субъективно, но именно так показалось. Хотя предыстории тогда не знал. Сейчас и вовсе ничего сказочного здесь не осталось. Медицинские угнетающие запахи и... голоса со всех сторон. Игорь понял, что и ворона вертит головой, инстинктивно пытаясь увидеть говоривших. Понятно же, что телесно их здесь нет. Мелькали призрачные тени, спешили длинной чередой, то порывистой, то сплошной. Добротные чесучевые пиджаки, полувоенные и военные френчи, мелькнул пышный галстук-бант. «Критик-марксист, не литературный астроном, поясняющий неизбежные законы движения литературных светил от крупных до самых мельчайших. Он еще и боец, он еще и строитель». Примечание. Анатолий Луначарский. «Критика и критики». Конец примечания. Исследование так называемой нижнепариентальной области на 16 полушариях. Примечание. Семен Александрович Саркисов. Работы Института мозга. Под знаменем марксизма. Полная фраза: проводили исследования так называемой нижнепариентальной области на 16 полушариях, в том числе и мозга Маяковского. Конец примечания. «Чтобы понять меня, вы должны совершенно отрешиться от всего неясного, вроде оккультизма, спиритизма, темных философий, от всех авторитетов, кроме авторитета точной науки, то есть математики, геометрии, механики, физики, химии, биологии и их приложений». Примечание. Константин Циолковский. «Монизм Вселенной». Конец примечания. «Понимаете, сбилось тут все!» Прорвался сквозь шепот живой и кажущийся нелепо громким голос Начо Перота. «Они, эти, товарищи, всегда здесь чувствовались. Ты шел путем непримирения, люциферическим путем. Рассейся, бледное видение, в круговороте бредовом». Примечание. Андрей Белый. Маг. Упорный маг, постигший цифры. Конец примечания. «Каждому из умерших выдающихся деятелей в области науки, искусства и общественной жизни в музее Пантеона отводится витрина, в которой помещается препарат мозга, гипсовый слепок мозга, гипсовая маска, портрет, биография и другие материалы. Примечание. Владимир Михайлович Бехтерев. Из переписки. Конец примечания. Плыли стены, открывая новые кабинеты, людей в халатах, микроскопы, чудная машина макротомом. Примечание. Макротомом. Режущий инструмент для получения плоскопараллельных блоков ткани. Грубо говоря, резак для мозга. Из одного полушария получается 5-6 ровных брусков. Конец примечания. Стеллажи с крупными банками, в коих плавают частицы людей. Бледно-серый некрасивый орган, делавший их талантливыми и великими, иной раз гениальными. Это простые мозги, иной раз пуля на клавиатуру разбрызгивает, а отборные умы в специальные банки ложатся. Этикетки на ценнейших экземплярах четкие, правильно выполненные. Коридор удлинялся, превращался в торжественный музейный зал, витрины иные из благородного дерева, сосуды торжественнее, на бархате с портретами, личными вещами и правительственными наградами бывшего владельца. Нет, этого не было. Проекту не суждено воплотиться. Коридоры удлинялись, неслись, пересекались все быстрее, открывая новые лабораторные приборы, медицинские механизмы, столы с полированными тазами и ваннами, опутанные щупальцами трубок, пахнуло едкой животной мочой, взвыли болью и отчаянием сотни собачьих глоток. Те, что без тел, лишь разевали пасти, глядя со стендов, подпитанных шлангами и насосами. Обезьяны в клетках и на хирургических столах, люди и снова собаки. То институт крови, соседний корпус, сейчас все в узел стянулось. Шла на прорыв наука, да свои силы малость переоценила, неловко объяснил Вано, стараясь отодвинуться от теней, проходящих сквозь стены. А всесоюзный пантеон при ЦИК так вообще и не начали строить, одумались. Хотя доктора себя не жалели, сами на столы ложились. Оставь историю прогрессивной медицины, и так все понятно. Не нам их судить, — холодно сказала Ворона. Где твоя девочка? К ней мы шли? Или любоваться на этот хаос вивисекции? Начо Пирот кивнул и повел налево. «Для создания социализма, говорите вы, требуется цивилизованность. Очень хорошо», — отчетливо послышалось за дверью. Примечание. Владимир Ильич Ленин. О нашей революции. 1923 год. Конец примечания. За спинами Керстов коридоры и вовсе взбесились, понеслись вдаль, перемежая миражи операционных столов, погребальных шкафов, колонн в русском стиле, яркого электрического света и торжественной полутьмы. Местная полуживая сидела на ступенях, выходящих во двор, зажимала ладонями уши и, кажется, сходила с ума. Или уже. Игорь впервые видел соседку так близко. Немыслимо грациозная полупрозрачная фигурка в чем-то длинном, вроде театрального древнерусского сарафана, но того самого покроя, что имеет очень мало общего с реальными нетеатральными сарафанами. Красивая, но отчетливо, на три четверти, неживая. Ворона глянула на мужчин, недвусмысленно указала им в сторону двери и села рядом с призраком. Керсты без всякого восторга отступили вглубь жуткого дома. «Твоя-то барышня покрепче будет», — пробормотал Начо Пирот, и глазом не моргнула. «А меня это столпотворение медицинской направленности серьезно в панику вгоняет». Ворона в своем доме с частью здешних призраков была знакома, пусть с живыми и при мозгах в черепах. В общем, она попривыкла к стилю несгибаемых прорывов волюнтаристской науки и политики. Но что вообще происходит? Местные же в ярости. «Да они вроде и не местные», — с тоской напомнил Вано. «В смысле, местные, конечно, но почему все здесь и сразу? Я никогда сразу стольких не видел. Но один, два побродят, мозг свой повспоминают. Соседки они уже и не мешали». Друзья наблюдали за хороводом теней, пронзающих стены. Коридоры бывшего института окончательно расширились, сливаясь в один туннель, изгибающийся, подобно большой конвульсирующей кишке. Дальний конец этой шахты начал прогибаться, уходя все глубже вниз. «Глянь, вот оно!» Игорь видел. Оттуда из глубины, освещенной светом слабых ламп, двигалась живая стена. Фигуры заполняли всю ширину коридора. Темные, осязаемые, определенно живые. Враг. Хозинспектор машинально передернул затвор Калашникова. Вано положил руку на ствол. «Успеем. Не наша позиция». Здесь, рядом с керстами, коридор тоже заполнялся. Густели призрачные ряды. Смутно знакомые люди, полупрозрачные, частью одетые, частью наоборот, со вскрытыми головами или в парадных костюмах, замолкали, глядя на подходящих чужаков. Выползали и выходили в коридор истерзанные собаки, порой с двумя пришитыми головами и с чем-то таким, что и всматриваться жутко. Шимпанзе с криво зашитым брюхом уцепилась за стену и угухнула. Высокий поэт сочувственно положил широкую ладонь на плечо обезьяне, беззвучно продекламировал. «Нет людей, понимаете, крик тысячедневных мук. Душа не хочет, немая, идти. А сказать кому?» Примечание. Владимир Маяковский. «Надоело». Конец примечания. Институт крови и институт мозга были воистину жутковатыми учреждениями. Но то, что надвигалось из глубины, было куда хуже. Оно было чуждым. Худой и костистый усатый человек в шляпе обернулся к керстам, указал рукой на заднюю дверь. «Опять гонят. Да, пойдем», — прошептал Начо Перот. «Это их рубеж. Что смогут, то сделают». Вано кинул ладонь к фуражке, отдавая честь. Игорь подумал, что надо бы сделать то же, но к пустой голове, как известно, руку не прикладывают. Кто-то из призраков в военной форме возмущенно погрозил кулаком. Хозинспектор сделал извиняющийся жест. Мысль о пустой голове была глубоко невежливой. Военный ухмыльнулся и махнул рукой. «Проваливайте!» Керсты выскочили на ступени, ведущие во двор. Здесь оставалось все по-прежнему. Сидели девушки, полупрозрачная и та, что почугуннее, молчали. Прозрачная соседка обернулась, подняла заплаканное, невыразимо милое лицо и поднялась. «Ты что? Не ходи!» — яростно зашептал Вано. «Неужто без тебя не справятся?» Видение привстало на цыпочки, коснулось губами щеки Начо Перота. Сквозь сарафан соседки проглядывали стволы дворовых лип, но когда она проходила, парчевый подол ощутимо задел керста по кроссовкам. Игорь распахнул тяжелую дверь, и полупризрачная красавица прошла туда, к шорохам и шелесту множества шагов. «Ты что сделал?» — заорал на весь двор Начо Перот. Голос отразился от столбов и резных прутьев забора. «В ней жизни две капли! Куда ей?» «Не шуми, Ванечка», — попросила вставая ворона. «И так жутко. Некуда больше идти, Аня. Ты это знаешь. Она на своем месте. Ты на своем. Пойдемте». «Анна, значит», — горько прошептал Начо Перот. «А мне так и не сказала». Ворона молча потянула его за рукав. Через секунду Керста и девушка уже бежали по старой дорожке под липами. Узкая калитка, которую Игорь напрочь не помнил, вывела в Спаса на Ливковский переулок. Вот он, наш дом, цитадель полумертвых. «Я от двора смотрю. Ты мирнику дай знать. Пусть драпают. Если кто не успеет, то пусть на чердак поднимается и по крыше», — прохрипел бледный Вано. «Получится, уйдут. Если нет, все равно ими только после нас займутся». Игорь кивнул. На посту Валерика оказалось на удивление много народа. Толпилось с десяток арендаторов, бойлерные жители, лично тать Вана. Все не на шутку испуганные и изумленные. Верно разорвалось кольцо вечного дня курицы, начали осознавать. «Игорь, что происходит?» — немедленно завопила исполнительная директор. «Почему связи нет? Мать вашу! Да отчего вообще на улице темно?» «Вследствие объявленного чрезвычайного положения», — рявкнул хозинспектор. «Всем немедленно покинуть здание! Полная эвакуация! Валерик, ключи от дверей мне, и пошел туда же, живее! Можете не успеть!» «Ты что несешь?» — возмутилась исполнительная. «Какая эвакуация? Никуда я не пойду! Указаний не было! И что это за девица с тобой? Навел бледей!» «Я, может, и блять, но еще и дежурный администратор дома на набережной», с убедительными металлическими нотками отчеканила ворона. «У нас есть указание принять эвакуированных. Бомбоубежище номер 2 и 3. Кому жить хочется, туда уходят. За остальных мы ответственности не несем». Часть народа немедленно рванула к двери, другая часть столь же решительно ломанулась назад, к лифтам межкниги. Хватать в офисах особо нужные кошельки, сумки, зонтики, звонить начальству и спрашивать ценных указаний. «Игорь, так что, выводить всех?» — крикнул Ковальчук. «У вас минута, не больше», — отозвался хозинспектор, забирая ключи у дрожащего Валерика. «Не забудь в финик заскочить, вытолкнуть девок надо». «Понял», — отозвался инженер и понесся в сторону лестницы. «С мужчинами все же проще. Интонацию улавливают, да и автомат на плечо узрели. Весомый решающий довод». Холл опустел, сгинул Валерик. Унеслись на улицу самые сообразительные жильцы межкниги. «Попробуй хоть до милиции, полиции дозвониться», — попросил Игорь. «Я по дверям». Ворона села за ресепшн к телефону. Воистину железная девушка. Когда нужно, никаких капризов. А говорят, гимназистки, гимназистки. Отличное ведь воспитание. Вставить ключ, проверить, заперто ли. Удар гвоздодера обламывает ключ. Может, разрушительная процедура хоть слегка задержит противника. Вообще-то по ситуации полная безнадега. В здании 7 дверей. Все входы двумя стволами никак не прикрыть. Окна первого этажа и считать не хочется. Окна высокие, но не настолько, чтобы не забраться даже без помощи лестницы. О соседнем доме и говорить нечего. Там выйдут на общую крышу, сверху межкнига гостеприимно просто да нельзя. Игорь вернулся к центральному посту. Ворона, не отнимая трубку от уха, доложила. «Молчит аппарат. Иной раз гудок проходит, но дальше ничего. Интернет тоже мертв». «Понятно. Выходил еще кто?» «С десяток вытолкали. Девки из финика — это такая светленькая». «Был грех», — пропыхтел хозинспектор, подволакивая к ступенькам холла диван из дежурки. «Выволок ее инженер. Ничего так, ваша пассия, хорошенькая». «А то вы не знали, что я скотина. Грешил со страшной силой, да?» «Ну почему же грешил? Очаровательная барышня. Я бы и сама с такой полизалась». «Милая ворона, при всем моем неподдельном интересе к вашему ходу мысли, сейчас тема не совсем уместная». «Я понимаю. Просто мне стрёмно и хочется отвлечься», — призналась полубогиня. «Игорь, а давайте обрушим к дверям стойку. Должна получиться приличная баррикада». «Отличная мысль. Но стойка массивная. Там букового бруса и щитов почти на тонну. Я спецификацию смотрел, когда устанавливали». «Давайте все же попытаемся. В крайнем случае, вы попытаетесь меня разозлить. Я потяжелею и справлюсь с разрушением», — предложила Вероника. «Мадемуазель, вы знаете, как я к вам отношусь. Злить? Никогда. Но могу перестать ебать». «Воистину, я страшно напугана», — поморщилась девушка и двумя руками толкнула стойку. Массивная конструкция со скрипом начала заваливаться на ступеньки, рухнула с жутким грохотом. Ворона пнула высоким каблуком столешницу. Та встала на ребро, превратившись в недурной барьер. «Я вас недооценивал», — улыбаясь, признал Игорь, целуя узкую твердую кисть подруги. «Можно не так», — поинтересовалась полубогиня. Губы у нее тоже были твердые, но теплели быстро. «Если нам и предстоит сегодня прекратить существование, я буду помнить, что ушла удовлетворенная», — сказала ворона. «Пусть и не до конца. Но не смейте мне так угрожать даже сегодня». «Виноват. Это исключительно для пользы дела». Игорь лизнул кровоточащие пальцы, уколотые о торчащие гребнем пряди волос подруги. «Прическа вам необыкновенно к лицу. Жаль, что довелось полюбоваться только сегодня». «Да, мне тоже многого жаль», — призналась полубогиня. мы могли бы куда чаще. На улице треснул выстрел. Маузер. Игорь, сбрасывая с плеча ремень автомата, перепрыгнул через недоделанную баррикаду. Начо Перот стоял посреди мостовой. «Одного я уложил», — объявил Вано, пристегивая к пистолету кобуру-колодку. «Прорываются гады, но еще держатся наши великие». Дом игумного сопротивлялся. Вздрагивали стекла, вибрировал ажурный забор, осыпалась с фасада пыль штукатурки. В полнейшей тишине все эти конвульсии выглядели странно. Нет, вот отлетел из розец, с отчетливым стуком раскололся об асфальт. «Жаль, дом красивый, почти сказочный», — без выражения сказал комсомолец и покосился на купола церкви напротив. «А твари уже во дворе! Вон они, чупакабры!» Игорь видел, как к лежащему на газоне телу подскочили двое существ, бесспорно человекообразных, но слишком широких и, похоже, лохматых. «Наверное, все-таки чубакки, а не чупакабры», — предположил хозинспектор, опускаясь на колено и беря автомат на изготовку. «А в чем разница? Все буржуйская терминология», — пробурчал Начо Перот. «Ты бей, не стесняйся, только одиночными, без перехлестов». «Понятно. А как дальше? План на оборону есть?» «Их там прет дофигище, так что всю позицию нам не удержать. Играем на контратаках, пока есть такая возможность. Потом отходим к своим воротам». «Слушай, это ведь не особо военная терминология». «А это и не война», — сухо напомнил Вано. «К сожалению. Можешь называть это дерьмо контртеррористическим противоэпидемиологическим мероприятием. Но поскольку такую галиматью ни один нормальный человек выговаривать не пожелает, возьмем пример с живых. На нас идет психа, кратко и понятно». «А она точно именно на нас идет», — уточнил Игорь, пытаясь разглядеть движение у забора. «Даже не сомневайся, именно мы ей нужны, и то, что за нами. Вот он, наш счастливый час», — Начо Перот сплюнул. «Ладно, понял. Но что именно за нами и где оно конкретно, мне даже и сейчас знать не положено, хотя бы из тактических соображений». «На кой черт оно тебе надо? За тобой ворона и склад, вот и радуйся. А стратегических целей и загадок я сам не знаю, и над ними не напрягаюсь. Я все же воин, а не диванный философ». «Угу», — промычал Игорь и выстрелил. АКС к снайперской стрельбе не предназначен, и имелось ощущение, что несколько патронов были потрачены зря. Но на газоне теперь валялось еще несколько тел. «Сейчас дадут они нам прикурить», — предрек Начо Перот. «Будут сюрпризы, будут. Главное вовремя отскочить». Нельзя сказать, что противник приготовил уж совсем оригинальный сюрприз. Просто из переулка поперли скопившиеся там лохматые, одновременно густо повалили из дверей дома игумного. Вдобавок по керстам начали стрелять. Видимо, из нескольких пистолетов. Затем бабахнул дробовик. «Отходим за стены!» — скомандовал командир ПМБД «Я». Игорь высадил остаток магазина в густеющую толпу. Керсты отбежали к дверям. «Ага, баррикада? Это правильно!» — обрадовался Начо Перот, перебираясь через завал в вестибюле. «Верка, на тебе боепитание и тыловой дозор!» «Лезть будут со всех сторон!» «Не ори, Ванечка, пачки я приготовила. За коридорами пригляжу», — заверила ворона. Звякнуло разбитое пулей окно в авиакассах. «Прибавилось у них стволов», — огорчился Начо Перот. «Слушай, Игорь, а почему ты не в бронежилете?» «А ты сам почему не надел?» — удивился Игорь, запирая входную дверь. «Надевайте, умники, я обоим принесла», — сказала девушка. «Кстати, я очень надеюсь, что вы не оставите меня в одиночестве». «Ни в коем случае», — заверил Игорь, кидая ей опустевший рожок. Из угловых окон было видно, что противник идти на штурм не спешит. Толклись на улице, заполняя пространство, уже почти от тротуара до тротуара. Стрелять по этой гуще то ли живых, то ли не совсем живых существ было проще простого, но, видимо, пока не имело смысла. Многовато противника, это да. Но пока Игоря больше беспокоили полыхающие вспышки выстрелов. Противник вел обстрел из-за посольской ограды. Там явно появилась винтовка или карабин, а может и пара нарезных стволов. «Ничего, ничего», — присматривающий за главной дверью Вано счел нужным ободрить гарнизон. «Нет особой уверенности у этой психи. Менжуется и ждет подхода резервов». «Мы тоже никуда не торопимся», — заметила Ворона, щелкая, вгоняя патроны в горловину магазина. «Верно. Куда нам спешить? Может, и к нам какой резерв перекинут? А ловко у тебя получается. Есть опыт?» «Нет, просто пальцы подходящие», — объяснила получугунная девушка. «Во двор проскакивают», — предупредил Игорь, заметивший перебежки через переулок. «А как же! Не совсем же они тупые! Пойду сверху накрою!» Начо Пирот протопал к лестнице. Игорь слышал, как начальник на кого-то негодующе заорал. В здании оставались лишние. Неудивительно, быстро очистить офисы невозможно, тут хоть террористы заявись, хоть маньяк или землетрясение, все равно найдется умник, считающий, что глупая команда об эвакуации его не касается. Рядом присела Ворона. «Вот, Игорь, я снарядила и постаралась аккуратнее». Хозинспектор забрал магазин. «Благодарю. Умоляю, будьте осторожны, милая птица. Я не перенесу, если вас попортят пули. Эх, да вы и сами знаете. Как жаль, что сейчас абсолютно невозможно поговорить об ином». Губы Вороны были вновь покрашенными, сочными. Буйную прическу она тоже успела подправить и сейчас улыбалась. «Рада, что мы думаем об одном». На втором этаже застучал маузер Начо Пирота. Видимо, во дворе чужаков скопилось порядком. Бил Вано часто. Пришел час керстовой службы.